Глава вторая. Забравшись в бричку, я была уверена, что больше никогда Макорна не увижу, и с удовольствием рассказала Кларенсу о своей забавной встрече. Однако судьба еще не закончила сегодняшние игры. Вечером, завершив дела в столице, я вышла на балкон своего гостиничного номера с чашечкой кофе подышать прохладой. Я бы предпочла остановиться где-нибудь повыше, с хорошим видом на город, но отель для всех докладчиков предоставляла Академия. И я не стала упрямиться, поэтому оказалась всего лишь на втором этаже, с видом на подъездной путь к самому отелю. В номере я сразу поставила купол шумоизоляции, но теперь, выйдя, обнаружила, что внизу происходит какая-то возня. Пятеро молодчиков окружили кого-то, кто стоял под моим балконом и оттого не был виден. Приглядевшись, я поняла, что это мракоборцы. Понятное дело, ученая особа вроде меня всякой мелкой нечистью за гроши заниматься не будет. На это есть государственные службы, которые обучают на коротких курсах всех, у кого есть природная склонность, но нет мозгов развить ее в нормальную профессию. Вот такие персонажи и толклись сейчас под окнами. Кажется, они просто забавлялись, запугивая прохожего своими страшными некроманскими проклятиями. А на самом деле хотели добыть пару серебряков на пиво. Прохожий тихо отбрехивался. Я пила кофе, наслаждаясь атмосферой насилия. В деревне при моем загородном имении все по струночке ходят, такого не увидишь. Вмешиваться я, конечно же, не собиралась. Я не при исполнении, да и не мой профиль, это опять по судам таскаться потом. Кофе у них тут хороший. Внезапно одному из пятерых прилетело. От любопытства я даже заглянула через парапет. Двое других как раз попытались швырнуть в жертву какими-то проклятиями. Но тот под балконом, очевидно, был не последним магом. Проклятия срикошетили о щит, а следом у всех нападавших оказались связаны ноги и руки. Ого! Неужели практикующий боец? Редко увидишь такие навыки не у некроманта. Я сама не заметила, как перегнулась через перила так сильно, что пролила немного кофе на мостовую. Из-под балкона осторожно выглянул виновник торжества. И, ого, да это же Маккорн! Я чуть не пролила оставшийся кофе, вовремя поставила чашку на парапет. И что, вы хотите сказать, что природник, пусть даже он в довесок техномаг, смог отразить некроманские проклятия и остаться на ногах? Я уж не говорю о том, что он после этого сам колдовал. Да шаману после контакта с некротикой надо сутки воздерживаться от колдовства. У них же может искажение пойти. Однако искаженным Маккорн не выглядел. «Магистрина!» — обрадованно улыбнулся он и замахал рукой, словно у меня был шанс его не заметить. Впрочем, тут же одумался и принял более подобающий вид. «Надеюсь, вас развлекло это маленькое представление. Вынуждена признать, что да», — хмыкнула я. Теперь, приглядевшись, я рассмотрела, что мракоборцев опутала каким-то плющом, выросшим прямо сквозь мостовую, и, судя по тому, что они не трепыхались и даже не орали, плющ был с дурманом. Не зря Маккорн магистра получил, что и говорить. «Может быть, удостоите меня беседы за чашечкой чаю?» — предложил этот настырный шаман. «С одной стороны, зачем мне с ним беседовать? Показывать ему свою магию я все равно не соглашусь. А ведь хочет он от меня именно этого. С другой, отшить его мне несложно. А других дел на вечер нет, разве что книжку почитать. Но это можно делать когда угодно, почему бы и нет. Лучше кофе», — бросила я и ушла с балкона, чтобы спуститься вниз. Когда я переступила порог гостиничного ресторана, Маккорн уже сидел за столиком у окна, на котором уже дымились чайник и кофейник. Однако, и еще и спорой, природники обычно шевелятся с такой же скоростью, как мох растет. И с такой же целенаправленностью. Что же мне за уникум попался? Я так задумалась над этим, что сама не заметила, как спросила. «Как ваше самочувствие?» И чуть не шлепнула себя по губам. Нормальный некромант плевать хотел на чужое самочувствие. Когда же я вытравлю, наконец, влияние моей чокнутой семейки? Вот так, не дай стихия ляпну в обществе коллег, засмеют же. «Спасибо, отлично», — разулыбался Маккорн. Надо отдать ему должное, он был довольно хорош собой. Черты едва ли не чересчур правильные, только самую чуточку приправлены шаманским инфантилизмом. Пока не улыбается, и правда мог бы за некроманта сойти, особенно если бы волосы покрасил потемнее. «Как вам гостиница?» Я закатила глаза и упала в бархатное кресло. «Нет, на светскую беседу с природником я точно не подписывалась». К счастью, он сообразил тут же налить мне кофе, что немного примирило меня с действительностью. «Скажите все-таки, что вы забыли на моем докладе?» — спросила я. «О, его глаза так загорелись, что я забеспокоилась, хочу ли знать ответ. Видите ли, мой новый проект заключается в том, чтобы найти параллели между магиями жизни и смерти». Я непроизвольно вытянула шею вперед. «Параллели?» «Именно. Видите ли, я подозреваю, что между плетениями в наших стихиях есть что-то общее. В других стихиях такое случается, зеркально или еще как-то перевернуто, но бывает. Просто для шаманизма и некромантии никто еще не проводил такого исследования». «Удивительно. Почему бы?» — делано поразилась я. «Естественно», — охотно кивнул он. «Специалиста, который мог бы проанализировать обе стихии, пока не нашлось. Да и создать такую рабочую группу довольно сложно, но не невозможно». «О, я поняла, куда он клонит». «Я не буду в этом участвовать», — отрезала я. «Безусловно, я и не собирался вам предлагать работать со мной над моим проектом», — легко согласился шаман. «Все, о чем я прошу, это чтобы вы показали мне свои плетения». «Почему это прозвучало так неприлично?» «Наверное, потому что в его просьбе вовсе не было смысла». «Вы же их не увидите», — развела руками я. «Точно так же, как я не увижу ваши, только вам от этого еще и плохо станет». «Именно», — просиял он, — «точно, блаженный. Как я уже говорил, я весьма устойчив к некротике. Вы видели только что своими глазами. Я провел ряд экспериментов с артефактами и выяснил, что реакция моего организма различается по интенсивности и конкретным проявлениям в зависимости от того, с каким именно некротическим плетением я сталкиваюсь. Я даже создал нечто наподобие алфавита, чтобы записывать свои ощущения. Таким образом, сопоставив мои записи с вашими схемами, я мог бы освоить плетение из некромантии, а затем применить их в магии природы. «Понимаете?» Я так вытаращилась на него, что аж глаза пересохли. «А вы хотите воспринять некротические плетения через то, как именно вас тошнит?» Он всплеснул руками, но тут же уложил их на столешницу. «Ну, грубо говоря, да». «И что, по вашему мнению, в этой затее может быть соблазнительно для меня?» «Я читал ваши работы», — сказал Маккорн, подрастеряв энтузиазм. «Вы интересуетесь фундаментальной наукой. Это же будет революционное исследование». «Это будет дохлый природник в моем личном деле», — отрезала я. «Я далеко не так хрупок, как вам кажется», — запротестовал он. «Я понимаю, что произвел не лучшее впечатление, но, уверяю вас, мне ничего не будет от пары плетений в день, особенно если я подготовлюсь получше, чем сегодня. Я знаю, о чем говорю, у меня есть опыт». Я неверяще покачала головой. Его наивность просто потрясала. Уж я-то знала, как некротика действует на шаманов. Какая пара плетений в день? Пара плетений в месяц еще может быть. И то, если какого некроманта поймают на том, что он подвергал природников такому воздействию, заставят как минимум оплатить лечение. «Вы можете попробовать меня на прочность прямо сейчас», продолжал настаивать он. Я нервно пододвинула к себе свой кофе. «Вот в столовой самое место, конечно. Я уже сегодня пробовала», — напомнила ему. «Я был не готов. Вы использовали более мощные плетения, чем я ожидал. Но если повышать силу по чуть-чуть, мне это не повредит. Я знаю, я много лет подвергаюсь воздействию некротики, и все в порядке». «Много лет?» — я окинула собеседника новым взглядом. «Да он поехавший, что ли?» Вот только невменяемого природника мне не хватало. «Я заплачу, сколько хотите», — взмолился он. «Это, например, сколько?» — тут же уточнила я. 100 000 золотых!» Моя рука на чашке дрогнула. «100 000? 100 000? Нет, Я, конечно, именитый специалист и обеспеченная девушка, но 100 000 — это можно титул купить, не говоря уже о дворце, который бы этому титулу соответствовал. Я еще раз новым взглядом оценила Маккорна. То-то мне показалось, костюмчик у него хорош. «Вы дворянин?» Он закатил глаза. «Бастард, вам это важно?» «Исключительно в плане того, откуда у вас такие деньги», по возможности невозмутимо сказала я. «Умом я понимаю, что дворяне — такие же люди, и в университете я с ними сталкивалась неоднократно, да и на вызовах случается, но все равно каждый раз как-то неловко делается. Я-то сирота из провинции, и хоть в какой руке держать вилку меня научили, все равно с точки зрения дворянина я наверняка выгляжу дояркой». «Понятное дело, когда ты некромант, тут уже не важно, из какого сословия, все равно все тебя будут бояться, то есть уважать. Но совсем избавиться от комплекса доярки мне пока не удалось, поэтому я постаралась сменить тему. Развитие магической науки — это, конечно, важно, и я могу понять, что если у вас есть свободные средства, вы готовы их вложить в хорошее дело, но так издеваться над собой — «Я хочу сказать, вам точно больше нечем заняться». Он сжал губы в тонкую линию и уставился в стол, словно мой вопрос причинял ему не меньший дискомфорт, чем моя магия. «У меня есть личные причины». Мы оба помолчали. 100 000, мягко говоря, не валяются на дороге. Допустим, без титула я и дальше неплохо проживу. Но вот дом в столице, а в нем защищенная лаборатория, но с другой стороны... «Если этот щеголь двинет кони, мне не отмыться». Словно услышав мои мысли, Маккорн сказал. «Мой адвокат подготовил полный пакет документов по отказу от претензий. Он в любой момент готов прислать его вашему адвокату. Магистрина Вехте, я вовсе не планирую свою мучительную смерть, поверьте. Я сделаю все, чтобы вас не подставить». Я откинулась на спинку кресла и пощипала себя за губу. Не знаю, какие такие личные причины вынуждали природника облучаться некротикой, но маг был так серьезен, что это явно было не праздное любопытство. Да и не очень-то он типичный природник. Даже я поначалу приняла его за некроманта, что уж вовсе нонсенс. Однако отбрил же он тех недоумков и не поморщился. Опять же, 100 000 золотых. «Если у вас что-то получится, поставьте меня соавтором». Наконец решилась я. Его лицо осветилось такой силой жизни, что мне захотелось прикрыться зонтиком. «Магистрина, вы моя спасительница!» Я поморщилась. Мог бы и не тыкать меня носом в то, что я безвольная альтруистка. Надо будет хотя бы расписку о неразглашении этого факта с него стрясти.